В этот момент Тик установил тележку и слегка подтолкнул, и она поехала с тихим шорохом вперед. Я же следила за мужем, и по выражению полного обалдения на строгом лице поняла, такую игрушку его высочество хочет себе немедленно. «Ник», — сказала я вслух, — «это игрушка. Но если ее сделать в натуральную величину, ты ведь уже догадался, какие перспективы открываются перед нашим королевством». Николас слушал меня внимательно, несмотря на то, что собственноручно протестировал тележку и чуть ли не облизал рельсы. «Ты говорила о поездах, но почему-то я не стал работать в этом направлении. А ведь все просто. Так просто. Можно дать нашим разумникам направление. Паровой двигатель. А пока пусть телеги двигают лошади. Это ведь гораздо удобнее карет». Мой муж начал увлеченно переговариваться с парнями, и я не стала его отвлекать, присев на мягкое кресло и обведя комнату задумчивым взглядом. «Назад в Инию отправимся через пару недель, сразу после окончания сезона штормов. По приезде передам все дела по медицинской части своим помощникам. Главы отделов в институте и без меня прекрасно справляются, а сама займусь подготовкой к родам. Нужно так много сделать». Время летело со скоростью света. Дети переехали к Рику и Тику, так как в моей избушке теперь стало несколько тесновато. Дом молодых парней был построен с расчетом на две семьи. Парни запланировали жениться следующей весной и строили соответственно этому. На наше с Ником предложение уехать с нами отказались, пояснив, что здесь им все знакомо, много друзей и знакомых. Покидать насиженное место им не хотелось категорически, а приехать на пару седмиц в гости согласились с удовольствием. Николас поговорил с Воском. Не знаю, что он ему сказал, но парень перестал хмуриться и зыркать на кронпринца из-под лобья. «Если будет мальчик, ты бы как его назвал?» — спросила я как-то вечером супруга, лежа в кольце его сильных рук. «Эдуард, как тебе?» — спросил муж и заглянул мне в глаза. «Мне нравится, сильное имя», — улыбнулась я. «А если девочка, то хочу дать ей имя моей мамы, Любовь». «Красиво звучит, я согласен», — ответил Ник и подул мне на ушко. «Завтра отправляемся домой. Ты готова?» «Хотелось бы остаться здесь», — хмыкнула я. «Здесь у меня нет никаких забот, кроме как сушить траву и готовить тебе еду». Николас тихо рассмеялся. «Отец сказал, что отречется от меня, если я тебя не верну». «Так и сказал». Я удивленно посмотрела на мужа и поправила упавшую ему на глаза темную прядку. «Нет», — качнул головой мой мужчина, он сказал это другими словами, перемежая крепкими выражениями о моих умственных способностях и все в таком духе. «Даже себя винил, что недостаточно хорошо меня воспитал и малой я получал ремня». Не выдержав, я рассмеялась. «Хотелось бы послушать гневающегося короля». Николас тихо хмыкнул и прижал меня к себе еще теснее. «Для эротира, скорее всего, уже готова лупа для чтения», вдруг вспомнила я про нашу с Полем поделку, «будет ему сюрприз». «Я не в курсе, что за лупа», — заинтересованно спросил Николас. «Прибор, увеличивающий мелкие предметы, изображения и текст», — попыталась объяснить, но услышала лишь невнятное бормотание и глубокое размеренное дыхание. Я осторожно села на край кровати и посмотрела на любимого мужчину. Простила ли я его сомнения во мне? Думаю, да. Но некоторые переживания все еще бередили душу, и только время расставит все по своим местам. Я приложу все силы, чтобы мы чаще проводили время вместе и видели друг друга не только перед сном. Путешествие было не самым приятным в моей жизни. Холодный, пронизывающий до мозга костей ветер, неспокойное темное море и острые капли соленой воды, попадавшие на меня каждый раз, когда я выходила на палубу подышать свежим воздухом, не добавляли настроения. Вообще, чем больше становился живот и сильнее толкался малыш, тем ворчливее и недовольнее я становилась. Николас держался и терпел мои претензии, дурное настроение, стараясь мне не перечить и даже ходить мимо меня чуть ли не на цыпочках. Успокоилась я только, когда ступила на твердую землю, и эта, казавшаяся бесконечной, качка закончилась. Нас встречали сам Эротир Снелла и все мои друзья-помощники. Как же радостно было всех увидеть вместе, обнять. «Дома хорошо, а когда тебя так ждут, хорошо вдвойне». Во дворце нас ждал великолепный обед на всю нашу веселую толпу. «Ликкаирау», — ко мне подошел Полли и протянул обитую бархатом шкатулку. «Лупа готова». Жан стоял рядом с другом и загадочно улыбался. Нетерпеливо откинув крышку, я вытащила на свет красивущую в дорогой серебряной оправе с такой же ручкой лупу. «И еще Жан сделал трубу по вашему эскизу», — продолжал, как фокусник, вынимать подарки Поль. «А», — округлила я глаза, беря в руки подзорную трубу, сделанную из отменной стали. Я вставил туда линзы и, если посмотреть вот сюда, то можно увидеть предметы, отстоящие от вас на приличном расстоянии. Мне было никак не удержаться, и я принялась обнимать этих двух гениев. Тут подошел Николас, и я ему вручила в руки готовые предметы. Ник подзавис, а придя в себя так же, как я обнял смущенных мастеров. «Пойдемте за стол, нас ждут только вас», — сказал супруг, широко улыбаясь. «Поль, Жан, хочу, чтобы вы сами вручили результат своего труда Эру Ратиру», — объявил он и лихо мне подмигнул. Войдя в залу, где был накрыт длинный стол, с рассевшимися по своим местам гостям, я подошла к старику-королю и громко объявила. «Наши уважаемые мастера Поль Ре и Жан Дьян приготовили для вас сюрприз», — сказала я загадочно улыбаясь. «Прошу, молодые люди», — и повела рукой. Эр-Ратир удивленно посмотрел сначала на меня, а затем и на парней, которые, поклонившись, как положено по этикету, поставили перед королем две шкатулки. «Что это?» — спросил Эр-Ратир и вынул лупу, заинтересованно вертя в руке необычный предмет. «А вы поднесите к любому предмету на столе», — посоветовала я, и король тут же выполнил мою просьбу. «Ох!» — воскликнул он, — «что же это? Я вижу так близко и четко, как когда-то давным-давно. Просто невероятно. Так-так-так, а здесь у нас что, как этим пользоваться? Позвольте, Эр-Ратир», подойдя к королю, я быстро объяснила, куда нужно смотреть. Король посмотрел, прижал прибор к груди и замер, глядя невидящим взором вдаль. «Отец», — окликнул его Клай. «Погоди», — остановил его Эр-Ратир, — «я вот, что думаю, дорогая Лисса Ирау, твоих разумников наградить по-королевски и выдать им грамоту за заслуги перед страной. Это же надо было такое придумать». Первым рассмеялся кран-принц, а за ним и все остальные. Обед прошел за разговорами, все мои главы отделов делились своими успехами в непростом пути познания нового. Никого лишнего в зале не было, и даже слуги вышли вон, от греха подальше. «Ваши перчатки», — говорила Линарина, — «мы таки сделали. Вышло, на мой взгляд, очень хорошо, но то вы сам оцените, когда придете в институт». «Твоя новость, как бальзам на душу», — ответила я, довольная да нельзя. «Кстати, уважаемый Леша, такую же подзорную трубу в скорости я передам вам, и вы сможете изучать небесные тела с гораздо большей эффективностью. Уж поверьте мне, Жан, Поль, завтра встретимся, нужно обсудить пару необычных проектов. Все схемы у меня уже готовы». Мужчины восторженно закивали. «Две новых задачки? Почему так мало? И вы, уважаемый Проша, есть у меня к вам просьба», — мужчина степенно кивнул. «Сочту за честь, Лисса Ирау». Я посмотрела на своих лекарей и двух заморских специалистов. Ликка Дамиша и травника Илмугани, в голове что-то щелкнуло. «Уважаемый Дамиш», — обратилась я к мужчине, — «а где ваши лекари, которых обещал прислать Ашия и Мирмирим?» «Задерживаются, там оказалось много желающих. Проводится целый отбор. Но, думается мне, через пару седмиц предстанут пред ваши светлые очи», — и умудрился сидя витиевато мне поклониться. «Замечательно», — кивнула я, делая глоток любимого взвара. Глава 39. «Уважаемый Проша», — обратилась я к нашему геологу, — «вы сейчас чем занимаетесь?» После моего вопроса усы мужичка возмущенно встопорщились, и он несколько обиженно ответил: «Минералы собираю, вот недавно совершенно необычные нашел рядом с морем в пещерах», — и выложил на стол несколько каменюк. «После изучаю их свойства, помещаю в различные жидкости, смотрю, что получается, даже в печи держу». Я внимательно посмотрела на тусклого цвета булыжники и покачала головой. «Простите, я в этом ничего не смыслю, помочь не смогу». Мужчина понимающе кивнул и спрятал свои находки в корзину, после задвинул ее под стул и вернулся на место, сцепил руки в замок на объемном животе, давая понять, что готов меня выслушать. «А позвала я вас по другому вопросу», — вздохнула я и встала. «Поясница в последнее время начала несколько беспокоить, мне бы хотелось, чтобы вы проложили путь для железной дороги от причала и сквозь весь город по прямой. Если подобное будет сделать невозможно, то хотя бы до центра ли?» Пухлячок распахнул глаза шире и спросил: «А что такое железная дорога?» «Вам покажет макет уважаемый Васк», — кивнула я на молодого человека, сидевшего тут же, в моем кабинете в исследовательском институте. «После того, как Васк увел Прошу Иницкиса, я вернулась за стол и посмотрела список сегодняшних дел. Ко мне в скорости должен был прийти Жан Дьян для обсуждения вопроса изготовления примитивного микроскопа. Но примитивного не хотелось, и рядом с первым вариантом я зарисовала чуток посложнее. После кузнеца у меня встреча с Линой Риной и ее результатом работы с каучуком. Для нее я также приготовила кучу эскизов с разными резиновыми приспособами, пусть пробуют сделать. И еще пора заняться изготовлением пенициллина в нормальной лаборатории, а для этого мне нужен полирия. Весь мой день был забит под завязку, как и следующий. Бумажные мельницы, встреча с нашим ювелиром, обсуждение проекта лекарской школы и многое другое. Мне хотелось схватиться за голову и взвыть, а ведь мечталось тихо посидеть рядом с Николасом в его кабинете, пока он работает, почитать какой-нибудь роман, в котором думать не нужно. Как жаль, что нет телефона. Просто позвонить и поговорить. Ликкаирау, в кабинет постучал и тут же вошел Али Шин. Вы звали? Да, Али, проходи. Кивнула я молодому человеку. Как дела? Хорошо, готовимся к свадьбе. Решили не тянуть, тем более скоро прибудут наши мамы. Замечательно, я за вас очень рада. Улыбнулась я и приступила к делу. Али, ты ведь управленец, причем отличный. Я хочу, чтобы ты стал директором новой лекарской школы, которая будет называться не так, как вы привыкли. Я придумала название совершенно иное. Институт целительского искусства. Али сидела ошарашенной, с глазами на выкате. Ликкаирау, название очень глубокое и отражает гораздо больше, чем старое. Познакомившись с вами, я понял, что лечить – это целое искусство. А что касательно вашего предложения, я, конечно, польщен, но думал, что директором станете вы. Мне же хочется быть простым ликком. Бумажной волокиты мне и в Альпе хватило. Али, вздохнула я, кроме тебя в этом вопросе мне положиться ни на кого. Давай хотя бы временно, возьмешь себе смекалистого секретаря, научишь его делопроизводству и постепенно отдашь в его руки все дела с отчетами и тому подобным. А сам будешь главным над ликками. Как тебе? И оклад у тебя будет вполне приличный. Молодой семье требуются средства для жизни. И желательно не пустой хлебушек, а с маслицем. Подкупала я молодого лекаря и видела, что тот уже не спешит отказываться. Ты подумай, закончила я разговор, время есть, и це еще построить надобно. На то мы распрощались. Али ушел размышлять и оставил меня одну, но мое одиночество не продлилось долго. Лиссаирау, в кабинет заглянула Лина Рина. Можно? Да, Лина, проходи, махнула я рукой, делая пометки в своем блокноте. Девушка вошла и тут же выложила на стол пару перчаток. Мы, как вы и советовали, вырезали из дерева человеческие руки и натянули на них каучуковую смесь. Потом обработали составами и результат, на мой взгляд, вышел просто замечательным. Я чуть в пляс не пустилась, когда смогла полностью осознать, что вот они, родненькие, лежат передо мной. Первые резиновые перчатки в этом мире. Ух, у нас получилось. Лина, ты не представляешь, что именно вы создали. Ваши имена будут вписаны золотыми буквами в анналы истории. «Поверь мне», – бормотала я, натягивая перчатки, – «вполне хорошо. Они, перчатки, сели неплотно, но меня это заботило в самую последнюю очередь. Будет время и желание, все можно довести до ума, просто прекрасно». «Так, уважаемая Лина, я резко сменила тему разговора, мне нужен пенициллин. Полире приготовит для вас пробирки разных размеров, чаши для выпаривания, чашу Петри, фарфоровый круг под сухое горючее, предметные стекла». Стеклянные трубки, шпатели стеклянные и многое другое. Жан-Поль создаст микроскоп, и мы приступим к выведению антибиотика. Время летело, как пущенное из пушки ядро. К концу беременности я разобралась со всеми рабочими вопросами, назначила ответственных. И, наконец-то, смогла насладиться последними седмицами своего положения. Малыш был спокоен, активничал днем и давал спать мне ночью. Я очень много времени проводила с Николасом, сидя у него в кабинете в самом дальнем углу, либо читала, либо что-нибудь вязала, слушала государственные секреты и потом обсуждала их с мужем. «Может, пойдем на пляж?» – однажды во второй половине дня предложил супруг. «Погода просто чудесная, в этом году первые весенние седмицы чрезвычайно радуют и балуют нас теплом. Не знаешь ты, какие могут быть зимы и весны в Сибири, там весной частенько метет так, что диву даешься. Местные зимы были мягкими. Снег, если и выпадал, то быстро таял, а вот дожди надоели необычайно. Предложение мужа мне понравилось, надоело сидеть в четырех стенах, даже если они дворцовые. В целом, чувствовала себя я сносно. Поясница сегодня ныла пуще обычного, но отказать мужу не смогла. А давай, улыбнулась я ему и не спеша поднялась. Ник тут же бросился ко мне и помог подняться. Давай останемся, покачал он головой, живот больше тебя. Не представляю, как тебе сложно». Супруг тихо бурчал и привычно начал массировать поясницу. «Живот опустился», — заметила я, — «скоро наступит день Икс, но не сегодня. Так что пойдем». Тем более в карету установили рессор и теперь кататься на ней – одно удовольствие. И не говори, переключился Ник на любимую тему, и рельсы практически проложили. Учебное заведение для лекарей на полпути к завершению. Я все еще помню тот скандал с сэром Полем, когда он узнал, что все лекари должны сдать экзамен на профпригодность. Вдруг улыбнулся Николас и тихо рассмеялся. Я улыбнулась в ответ. Заморские лекари таки приплыли. В количестве 10 человек разных возрастов. Даже Аши Аби прибыл. Всех разместили в доме, неподалеку от исследовательского института. А я составила опросник и провела экзамен среди всех лекарей столицы. Эрполь пройти тест не смог. Вот вони было его, наверное, услышали даже за океаном. Не сдавшие экзамен могли поступить в лекарскую школу при институте и стать помощниками лекарем, прошедшим испытание. Заморские лекки экзамен сдали, чем меня приятно удивили. Отсутствие здания для ИЦИ не помешало им ходить на лекции в городскую лечебницу. Проблема была лишь в том, что такой наплыв лекков и не только из Бабха, но и из Ильи больница принять была не в состоянии, не резиновая все же, да и подходящих для лекции аудитории также не было. Занятия вели мои помощники. Я пока не преподавала, но вводную лекцию знакомства провела. Оперировать меня тоже не допускали. Сложных случаев, к счастью, не возникало и дорогу в лечебницу я на время забыла. Роды принимать будет лекарь Свен. У Свена уже был опыт принятия родов. А уж, если вдруг дело дойдет до Кесарева, то мои лекари не подкачают. Каменный выступ над пляжем был сухим и нагретым солнцем. Ветер и, правда, был необычно мягок. Нужно было пальто полегче накинуть. Вздохнула я и присела на специально прихваченный с собой стульчик. Прикрыв глаза, вдохнула полной грудью соленый влажный воздух. Красота! Как там шпионы из Империи Пик? В застенках, на допросах, ответил Николас, стоя ко мне в полоборота, и я взглядом зацепилась за его суровый, четкий профиль. Часть аристократов, отправленных на работы во благо королевства, сбежала в Пик, и оттуда начали плести интриги, чтобы свергнуть отца, избавиться от меня и Клея, с целью посадить на трон сопляка Кирта Эшби. Муж презрительно фыркнул. Мы помолчали, мне было тревожно за мужа, но в этом деле я не советчик и лезть со своими идеями, не зная всей картины, не стала. «Будь осторожен», — тихо попросила я. Ник тут же опустился передо мной на одно колено, взял меня за руку. «Не волнуйся, родная, в городе столько шпионов, что яблоку упасть негде, буквально. За всеми мы тщательно следим». «Я так и думала», — кивнула я, — «слишком много у нас диковинных вещей, стоимость которых просто запредельная. Конечно, правители соседних государств захотят узнать наши секреты. Они ведь закупают уже нашу бумагу, металлические перья». Ник кивнул на все мои вопросы. «Металлические перья в скорости они начнут делать сами», продолжал рассуждать я. «Как делать бумагу из тряпья тоже когда-нибудь додумаются, также догадаются, как обрабатывать стекло для подзорных труб и луп. Но до этого момента мы успеем снять сливки и прилично пополнить государственную казну. Над паровым двигателем работает новая команда перспективных ребят, и есть уже первые успехи», — добавил Ник. Я довольно кивнула и решила встать и пройтись. И только поднялась, как почувствовала потекшую по ноге теплую жидкость. «Ник», — схватила я его за руку, — «едем скорее домой. Кажется, у меня начались роды». Глава 40. «Ник, успокойся», — сказал сыну Эр-Ратир, переставляя фигурки на шахматной доске. «Замечательная игра, которую придумал Николас, хотя король подозревал, что без Яры не обошлось. Чего ты мельтешишь перед глазами? У меня так скоро голова заболит». Николас вдохнул воздух поглубже, медленно выдохнул, стараясь успокоиться. Подошел к окну и невидящим взором стал смотреть на пока голые деревья в саду. Все находящиеся в комнате с интересом и сочувствием смотрели на его напряженную спину. Нала даже отложила книгу в сторону и многозначительно переглянулась с сидевшим напротив короля Клоем. «Ник», — осторожно обратился к нему отец, — «это обычно длится долго. Наберись терпения и не нервничай так, тем более это твой второй опыт». «Долго, но не настолько же», — отрывисто сказал Николас. «Лекарь Свен обещал мне, что все должно закончиться через пару часов. Когда рожала Камила, все было гораздо быстрее. Ты просто не помнишь, Ник». «А Свен – отличный лекарь», – успокаивающе сказал Клай, тем более личный ученик Яры. «И, К тому же, никто не может предсказать рождение ребенка с точностью до минуты. Выдохни уже. Да-да, я согласен с сэром Клейм. Раздался вдруг голос Лика Свина, который неожиданно вошел в комнату, застав всех врасплох. Он улыбался и вытирал руки белым полотенцем. Ободряюще улыбнувшись Николасу, который прямо-таки впился в него взглядом, добавил, там, наверху, славно потрудились и очень устали, но, тем не менее, жаждут вас видеть. Свен замолчал и расплылся в улыбке, глядя, как новоиспеченный папаша молнией метнулся к выходу и бросился вверх по лестнице. После чего лекарь повернулся к новоявленному дедушке, который горел нетерпением узнать, кто же родился, мальчик или девочка. Николас тихо вошел в комнату Яроу и замер у входа, оглядывая жадным взором представшую картину. Его жена, уставшая, укрытая тонким пледом, дремала, а к ее груди прижимался маленький кряхтящий комочек. «Я пойду, эр Николас», — улыбаясь сказала Ева, поднимаясь с кресла. «Спасибо», — кивну ей кран-принцы, услышав голос супруга, Яра распахнула глаза. «Смотри, какой у нас малыш», — сказала она и устало улыбнулась. Николас подошел к кровати и осторожно взял ребенка на руки. Маленький комочек пискнул и распахнул глазенки цвета грозового неба, точно такие же, как у него. «Твоя совершенная копия», — усмехнулась Яроу, — «даже обидно. Ходишь всю беременность, поясница отваливается, благо токсикоза не было и взрывов настроения, а в итоге дитятка копия папы. Значит, мальчик», — улыбнулся пьяный от счастья Ник, проводя пальцем по щечке новорожденного. «Эдуард», — кивнула Яра, — «роды прошли непросто. Если вспомнить опыт своей прошлой жизни, тогда, как будто было полегче. Многочасовые схватки вымотали невероятно. Ева забрала малыша, и я смогла провалиться в сон без сновидений. А потом начались трудовые будни и ночи с Эдуардом. Нянюшку мы наняли, она сидела с младенцем по ночам, но все равно я ведь кормила грудью и получалось, что сплю только урывками. Как пролетел месяц, никто из нас не заметил. Дату коронации, наконец-то, утвердили. 10-й день лета, сразу, как закончится посевная. Лекарская школа была практически достроена и в середине 3-го месяца весны ожидалось ее торжественное открытие и принятие первых учеников. В этот же день с утра проведут испытание первого в этом мире общественного транспорта, конки. Николас рассказал, что всех шпионов постарались изловить и выслать за пределы королевства. Возможно ли, что начнется война? Как-то спросила я задумчивого мужа. Нет, отрицательно качнул он головой. После недолгого раздумья, войны всегда начинаются за ресурсы, земли, за стремление навязать свою идеологию, и в поисках экономической выгоды. Эта планета огромна и малонаселена, здесь нам делить нечего. Как в твоем мире фанатиков веры у нас мало, к счастью, гораздо меньше, чем нужно, чтобы попытаться влиять на умы людей и развязывать войну. Экономическая выгода, здесь да, могут попытаться. Желание обладать драгоценными ресурсами такими, как золото, серебро и минералы может подтолкнуть на мысль напасть, но опять-таки, много свободных земель и найти эти ресурсы самим, не самая сложная задача, а ради секрета изготовления бумаги, выгнутых стекол, к нам не сунутся, когда-нибудь в ближайшем будущем догадаются о производстве самостоятельно или произойдет утечка информации и картинка у них сложится, войны не будет, Ник отвернулся от окна и подошел ко мне, улыбнулся и обнял. «Но, если что-то такое произойдет, мы справимся». Успокоенная его словами, я прижалась плотнее, вдыхая родной запах. А на следующий день ко мне в гости пришел Жан Дьян и Поль Ре. «Мы вам такое принесли», — прикрыл веки и чуть ли не причмокнул губами Поль. Жан, как заядлый фокусник, выставил на стол какой-то предмет, замотанный в плотную темную ткань и одним слитным движением, скинул обертку на пол. А я стояла и смотрела на результат кропотливого труда моих гениев. Микроскоп полностью готов. Мы сделали по второй вашей схеме с несколькими линзами. Первая нам была неинтересна. Парни улыбались счастливо, видя на моем лице искренний восторг. «Мои вы хорошие!» — воскликнула я, подлетая к столу. «Вы не представляете, какое чудо сотворили!» Демонстрация микроскопа и его возможностей привела в трепет каждого из живущих во дворце и даже посудомойки приходили посмотреть на обитателей в капле некипяченой воды. «Если это выпить, то в нас они тоже будут вот так плавать», — недоверчиво потянул Эротир. «Да, просто кивнула я, поэтому рекомендую все-таки воду кипятить перед употреблением». Вся королевская семья и я с малышом стояли около конки, а вокруг нас колыхалось людское море. Все ждали с нетерпением, Когда же необычный транспорт тронется с места и промчит нас с ветерком через весь город до центральной площади? Что ж, попробуем, пробормотал Эр-Атир и первым взобрался в деревянный вагончик, красиво украшенный лентами и резьбой. Как гладко ступает, воскликнул он же через пару минут хода, и ты говоришь, что таких вагончиков можно нацепить несколько, если ваши разумники придумают некий паровой двигатель. Придумают, уверенно ответила я, нужно лишь немного больше времени. Ну, этого у молодых с лихвой, грустно улыбнулся Эр-Атир. Испытания прошли успешно, я в этом и не сомневалась нисколько. Таких ветвей сделали еще несколько и одна большая опоясывала город по периферии. Теперь простому люди будет гораздо удобнее и быстрее добираться из одного края в другой. Плата была смешная, а кому-то и вовсе бесплатно, например, многодетным матерям и увечным. Был готов целый проект и правила пользования уже висели по всему городу. Интерлюдия. Королевство Бабха. Аши и мир мирим. Вам письмо от Эр-Атира I, дождавшись дозволения, секретарь положил на стол нераспечатанный конверт с сургучной печатью и замер, ожидая дальнейших распоряжений. Эмир Мирим II слегка качнул кистью руки и доверенный слуга, поклонившись, скрылся с глаз. Взломав печать, король вскрыл конверт и достал тонкий лист бумаги, вчитался в ровные строки. «И что там?» – спросил Аши Надир, сидевший напротив царственного брата. «Приглашение на коронацию Эра Николаса. И мы поплывем?» – заинтересованно качнулся вперед Надир. «Обязательно, ни за что не упущу возможность посмотреть, как они живут», – улыбнулся Эмир Мирим. «Я и так хотел посетить Инию, только повода все никак не мог придумать». Пробежавшись по письму взглядом еще раз, он позвонил в колокольчик, и слуга тут же вошел в кабинет. «Готовь вещи к отплытию. Прим автора. Конка, конно-железная городская дорога, исторический вид общественного транспорта, широко применявшийся до перевода железной дороги на паровую, тепловую, электрическую или канатную тягу». Наиболее распространенной областью применения конки был городской транспорт. Таким образом, конка была предшественником электрического трамвая. Глава 41. Правители государств Бабха, Шор, Пир и Пик прислали ответы, что на коронации присутствовать будут, отчитался Анри. Николас кивнул. В империю Пик также было выслано приглашение, спросил развалившийся в кресле Клай. А то ж, хмыкнул Ник. Пусть будут. Мне даже хочется посмотреть в их бесстыжие глаза. Они у всех бесстыжие, фыркнул младший брат, а кран-принц империи Пир тоже прибудет. Эр-Освальд будет обязательно, он же жених Налы, кивнул Николас. Нала не особо хочет за него замуж, жаловалась мне, что при знакомстве он ей не понравился. Да, раньше же она иначе думала, высоко поднял брови будущий король линии. Нала говорит, что, пообщавшись с ним, поняла, насколько глуп и недальновиден принц, рассмеялся Клай, не иначе влияние Ирау. Да, пробормотал Ник, он желал своей дочери только счастья, и, если ей не нравится Освальд, то нужно отменить помолвку, я поговорю с ней. Союз между нашими странами был нам остро необходим раньше, а сейчас все с точностью да наоборот. Интерлюдия. Земля. Раздался крик и мир мирим поднялся со своего ложа. А через несколько секунд в дверь каюты постучали и в помещение шагнул Юрки, гибкий мужчина средних лет с белым тюрбаном на голове. «Аши Эмир Мирим», — глубоко поклонился он, — «позвольте помочь вам облачиться в одежды», — капитан говорит, — «скоро причалим». Эмир разрешающе махнул рукой. Принц Клай в окружении охранников и первых лиц государства, с улыбкой ожидал их на причале. «Светлого дня, Эр Эмир Мирим, Эр Джанах, рад вас видеть на нашей благословенной земле». «Светлого дня, Эрклай, рад вас видеть в добром здравии», — ответил король. «Сегодня очень жарко и душно, поэтому предлагаю все разговоры перенести в более приятное место, во дворец», — предложил принц Ине и добавил, «пройдемте в конку». Конка невольно вырвалась у короля и только сейчас он обратил внимание на необычной конструкции карету позади толпы встречающих, с двойкой великолепных лошадей. Народ расступился, образуя своеобразный живой коридор, и монаршие особы прошли к транспорту. И тут-то мир мирим застыл, внимательно разглядывая представшую его взору необычную конструкцию. Большие железные колеса повозки стояли на необычных металлических палках. «Что это?» – спросил он у Клея. «Это конка, лучше вам один раз на ней прокатиться, чтобы понять все прелести подобного транспорта». Эр-Мирим не стал спорить и с нетерпением погрузился в богато украшенное нутро кареты. Раздался тихий свист возницы, и конка плавно стронулась с места. Никакой тряски и пересчет попавшихся камней пятой точкой, никакого страха прикусить язык. Как гладко идет, воскликнул правитель Бабха, просто невероятно. Это еще что, довольно ответил Клай, практически на всех важных направлениях теперь работают конки. Данный вид транспорта очень сильно упростил жизнь горожанам. Да вы и сами понимаете все преимущества такого транспорта. Аши Эмир Мирим понимал, и однозначно поговорит с Николасом о покупке данной разработки. Белоснежный дворец сверкал в лучах полуденного солнца, утопая в зелени садов. Давно Эмир Мирим не был здесь. Интересно, Ратир сильно изменился? Эмир, воскликнул Ратир и поднялся с трона, чтобы поприветствовать старого знакомого. Сколько лет, сколько зим? Оба мужчины коротко обнялись, после чего оценивающе посмотрели друг на друга. Время никого не щадит, верно? Заметил король линии и правитель Бабха согласно кивнул. И не говори, оба глубокомысленно помолчали и тут Амир опомнился. Позволь представить тебе моего сына. Джанах, будь добр, подойди. Парень спокойно вышел вперед и уважительно склонил голову. «Приветствую вас, Эр-Ратир, я безмерно рад познакомиться с вами лично». «Замечательный парнишка», — покивал Ратир, — «сейчас вас проводят в апартаменты, освежитесь, передохните, а вечером нас всех ждет праздничный ужин в вашу честь». Коронация. Тронный зал был полон. Приглашенные многочисленные гости молча смотрели на преклонившего колено кронпринца Эра Николаса де Грасси. «Оберегать свой народ». Защищать, беречь и приумножать богатство страны. Я слушала клятву мужа, сидя в первом ряду, и держала в руках Эдуарда. Сегодня сыночек на удивление был спокоен и не капризен. Большие глазенки с любопытством смотрели на меня. В этот момент Эр-Ратир I возложил корону на непослушные кудри нового короля и негромко сказал: «Да здравствует король! Да здравствует король!» Одновременно воскликнули люди со всех сторон, и я вместе с ними произнесла традиционные слова: «Нала, дорогая», — говорила я девушке, стоявшей у напольного зеркала и разглядывавшая свое отражение, — «ты выглядишь сногсшибательно». «Спасибо, мама Яра», — мило покраснела девушка, еще раз крутнулась вокруг своей оси, платье красиво приподнялось и волнами закрутилось вокруг стройных длинных ног, просто необычно, что на мне только один подъюбник, а не три, чувствую себя полуобнаженной, шепотом добавила она, но чего не отнять, так это приятной легкости. Тут же рассмеялась она и я улыбнулась в ответ. Тут раздался стук в двери, в комнату вошел Николас. «Мои дамы готовы?» — спросил он, сверкнув глазами, когда смог меня разглядеть. «Вы обе просто прекрасны», — говорил он, но при этом смотрел только на меня. «Ник, не торчи у входа», — пробурчали позади мужа голосом Клея. «Мы опаздываем уже. Нала, пойдем, пусть эти двое милуются дальше», — хитро прищурившись, добавил он. Оставшись наедине, Николас подошел и тут же притянул меня к себе. «Как ты?» «Замечательно», — улыбнулась я, «а ты, каково быть королем?» Ник весело хмыкнул и покачал головой. «Так же, как последние пару лет, много дел, конца и края, которым не видно. Завтра совещание с правителями других стран, будем договариваться о взаимовыгодном сотрудничестве». «Было бы хорошо», — улыбнулась я. «Как сын?» — спросил Ник, оглядывая комнату. Но малыша недавно забрала нянюшка. Я его покормила, и он уснул. Его Эля забрала в детскую. Хорошо, улыбнулся муж. Пойдем, ждут только нас. Двери бальной залы распахнулись, и церемониймейстер громко объявил: «Король и королева королевства Инии, Эр Николас де Грасси, Лиссейрау де Грасси». И мы вошли в залу полную гостей, склонившихся в глубоких реверансах и поклонах. Вечер обещает быть насыщенным, подумала я про себя, спускаясь по ступенькам вниз к людскому морю. Интерлюдия. «Позвольте, Лиссанала». Принц Джанах склонился перед прекрасной, тоненькой, очень хрупкой девушкой в изящном полупоклоне и предложил руку. Принцесса очень мило покраснела и ответила: «Не смею отказать, Аши Джанах», и вложила узкую ладошку в руку принца Бабха. А через мгновение пара кружила в танце, идеально выполняя все положенные па. «Красивая вышла бы пара», вдруг сказал Аши Эмир Мирим, двигая фигурки на шахматной доске. «Подсадил же ты меня на эту игру, Эр-Ратир. Я тебе подготовил подарочный экземпляр», — ответил ему старый король, «а пара действительно вышла бы просто замечательная». Оба правителя помолчали, раздумывая над дальнейшими шагами в игре, как вдруг Мирим проговорил: «Эр-Ратир, слушай, а можно мне посетить ваш исследовательский институт и новую лекарскую школу, как вы ее назвали?» «Ах, да, институт целительского искусства. С какой целью, даже спрашивать не буду», — хмыкнул Ратир. «Аши Эмир, не вижу препятствий, только ты понимать должен, секреты производства никто тебе не выдаст. Да все я понимаю, хитро улыбнулся Эмир Мирим, но, как с родственником в будущем, ведь поделитесь. Какой ты шустрый, рассмеялся Ратир Первый, поглядим, а вдруг на Лейджанах не найдут общий язык, и сделал ход конем. Шах, сказал он Эмиру, и тот вернулся с небес на землю, сосредоточиваясь на игре. А тем временем молодые люди, весело переговариваясь, закончили танец и прошли к открытым дверям на балкон, чтобы немного охладиться. «Лиссанала, вы прекрасно танцуете!» — искренне воскликнул молодой человек. «Вы мне льстите!» — улыбнулась девушка. «Танцевать я начала учиться совсем недавно, и сильно уступаю вашему мастерству. А как так вышло?» — заинтересованно посмотрел парень на принцессу. «Ой, это долгая история!» — рассмеялась Нала, вдыхая вечернюю прохладу. «Я жажду ее услышать!» — не унимался Джанах, следя, как на щечках принцессы расцветают милые ямочки. «Если бы не мама Ирау, то я бы никогда не смогла не то, что танцевать, а нормально ходить», — ответила девушка. А здесь поподробнее, еще больше заинтересовался молодой принц, и Лиссанала начала свой рассказ. «Большой зал для заседаний, все балы и гуляния в честь нового короля и ней подошли к концу, и главы соседних, и не только государств, собрались в большом зале для совещаний, чтобы обсудить важные вопросы дальнейшего сотрудничества. «Почему вы отменили помолвку с моим сыном, Эр Николас?» — спросил Эр Ллойд. «Мой мальчик очень тяжело переживает разрыв помолвки. Уж больно сильно он влюблен в вашу дочь». Николас был готов к подобному вопросу, поэтому кивнул и вежливо ответил. «Принцесса Нала не чувствует к вашему сыну нежных чувств, а я не готов пойти против ее воли и заставить выйти замуж. Так ерунда же, полюбится временем. Когда мы, короли, пеклись о чувствах своих детей, если вы прикажете, она не посмеет возразить». Усмехнулся Эр Ллойд и пробежался взглядом по лицам глав других королевств, многие из которых согласно кивнули на его утверждение. «Я люблю свою дочь, Эр Ллойд, и она решила, что с кран-принцем Эром Освальдом им не по пути, и не мне ей указывать, как жить. Прошу, не серчайте, а в качестве извинений, примите от меня небольшой, скромный подарок. Кобылу породы Ха». Глаза Эра Ллойда заблестели от восторга, который он попытался тут же скрыть. Лошади этой породы были очень редкими, их разводило кочевое племя мануров, живших за границами королевства Бабха, и стоили они баснословно дорого. Купить же ребят разного пола было просто невозможно. На продажу выставлялись животные только женского пола. «А двух коней разнополых вы подарить мне не можете?» — на всякий случай спросил Эр Ллойд. «Вы же знаете, что это невозможно», — развел руками Николас и улыбнулся. Правитель империи Пир сделал вид, что раздумывает, и в итоге вполне дружелюбно улыбнулся. «Отчего же и не принять такой шикарный подарок? К тому же у меня есть дочь на выданье, Лисса Роза, а у вас принц Эрклай свободен. Может, они понравятся друг другу?» Николас благосклонно кивнул, но он точно знал, что Клай еще не скоро женится. Молодой принц был вовсю занят внешней разведкой и поиском умных, талантливых людей. Да и не нагулялся он еще. Все эти мысли король линии оставил при себе, не стоит разочаровывать Эра Ллойда раньше времени. «Итак, господа», — заговорил король линии вновь, — «предлагаю не ругаться и попробовать договориться. А о чем нам договариваться? Все ваши поделки не стоят тех денег, которых вы за них запрашиваете», — фыркнул Эр Питер, глава империи Пик. «Дайте время, мы и сами в скорости будем делать ничуть не хуже, чем у вас, а то и получше. И уж точно много просить не будем». «Уважаемый Эр Питер», — улыбнулся Николас, — «поэтому я и собрал вас всех вместе. Предлагаю для тех, кто готов закупать большими партиями, очень выгодные цены. Если согласитесь на наши условия, сегодня же подпишем договор и начнем сотрудничать». Николас кивнул личному секретарю, и тот шустро, низко кланяясь каждый раз, положил перед каждым высоким гостем лист бумаги, исписанный каллиграфическим почерком с перечнем цен и скидками при покупке определенного объема. «Сейчас Иния производит хорошую, качественную бумагу, подзорные трубы и резину. Как использовать первые два изобретения, вы знаете, а вот для чего нужна резина, скорее всего, даже не представляете. Оттого в предложенном вам документе подробно описаны свойства нового для нас всех материала и как он может облегчить жизнь людей». Короли углубились в чтение, а Николас, откинувшись на спинку кресла, задумчиво посмотрел в окно. Он ни на секунду не сомневался, что его условия примут все, вот только и торговаться будут, как как последний раз в жизни. Ник уже предвкушал эти часы торга и картинного заламывания рук с восклицаниями типа «Моя страна на грани разорения, казна пуста, был не урожай, денег нет» и тому подобное. Но, в итоге, все они разойдутся весьма довольные друг другом. Глава 42. Али и Ева Шин. «Дорогая, как твои сдали экзамен?» — спросил Али у супруги, входя в гостиную и найдя глазами беременную жену. Женщина лежала на мягком диване, утопая в подушках, и читала какую-то книгу. «Как же замечательно, что придумали печатные станки и теперь можно купить книгу обо всем на свете. Сказки, мемуары путешественников и многое другое», — в который раз подумал мужчина. Но самую большую гордость в его душе вызывали учебники для студентов Института целителей, в котором он сейчас занимал должность декана факультета общей медицины. Прошло уже чуть более 10 лет с тех пор, как Лика Ирау взяла его в свои ученики. Эта удивительная женщина привнесла в его жизнь много новых и удивительных знаний. «Это моя последняя беременность», — вдруг сказала Ева, поднимаясь с мягких подушек. «Третий малыш, уже много, а ты планируешь еще?» «Не хочу», — продолжала ворчать женщина. Гладкое лицо без единой морщинки было все таким же красивым, как в первый день их встречи. Ева выучилась и успешно сдала экзамены на Ликку по направлению «Женские хвори». Сама королева принимала у нее теорию и практику. Вообще традиционно на защите диплома присутствовала ректор института, Лиссейра Удеграси. И выпускники всегда страшно волновались из-за этого, но потом, когда все проходили защиту, они же говорили родителям и друзьям, что совершенно зря нервничали. Ликка Ирау больше помогала, чем заваливала вопросами. «Дети в школе?» — продолжал спрашивать Али, садясь рядом с женой и приобнимая ее за плечи. Старшей дочери, которую они назвали Ирен, было 9 лет, Сальме 7, и она тоже уже ходила в школу на первую ступень. «Да, где им еще быть?» — уже менее сварливо ответила Ева и вдруг улыбнулась. «Как же хорошо сложились наши судьбы. Я вот совсем недавно думала, что, если бы не Ликка Ирау, где бы мы сейчас были? Все эти научные прогрессы, как бы мы жили без паровозов и пароходов? А еще я краем уха в исследовательском институте слышала, что в скорости в небо взлетит первый летательный аппарат. Человек сможет летать. Ты представляешь?» Глаза молодой женщины ярко заблестели и зажглись знакомым огнем исследователя. «Слышал», — хмыкнул ее муж и поцеловал жену в кудрявые светлые волосы, «и даже уже видел будущий летательный аппарат». Услышав подобное заявление, Ева насела на мужа и не отстала, пока он не нарисовал ей модель первого в этом мире самолета. «Ликки Свен и Дориус, сейчас вы уснете», — говорил Свен третьему за сегодня пациенту, «а когда проснетесь, все уже закончится и ваши желчные камни будут лежать рядом с вашей койкой, как напоминание о пережитом». Лек Свен никогда не церемонился с больными, всегда был сух, строг и резок в выражениях, но к нему шли косяками, как к одному из лучших хирургов, не боясь метких слов в свой адрес. За чревоугодие, за невнимательность и безответственное отношение к себе или к своему ребенку, за то, что в прошлый раз пропустили его слова мимо ушей и попали к нему на операционный стол второй раз. Его ужасно боялись студенты. Но Лек Свен никогда не ругал запросто так, всегда по делу и не повышая голос. Можно сказать, что его даже по-своему любили, но уважали абсолютно все. «Дорогие мои», — громко объявил Свен, входя в дом, «я дома». Тут же раздался громкий радостный визг, и из дверей гостиной на него вылетело маленькое и такое долгожданное чудо, 5-летняя дочка. «Папочка, Юху, покатай, покатай меня скорее», — попросила девчушка, теня ручки к отцу. Если бы кто-нибудь из студентов мог видеть лицо их грозного преподавателя в этот момент, то очень сильно бы удивился. Из строгого сухаря Лек Свен в одно мгновение превратился в доброго, милого человека, настолько любящая улыбка украсила резкие черты лица. 5 лет назад Ликка Ирау провела лечение его супруги, Марии, и она, наконец-то, смогла забеременеть. После стольких лет отчаяния и безысходности, лучик их счастья, маленькая Анни, восседая на плечах отца, громко хохотала и гикала, что есть мочи, поднимая весь дом на уши. Из кухни выглянула улыбающаяся супруга, мягко поглаживая поясницу. Живот был уже очень большой, и спина с каждым днем ныла все сильнее. «Пойдем ужинать, Свен, все уже готово», — ласково сказала она любимому мужчине и скрылась за дверями. «Мне раздробило ноги», — шептан пострадавший. «Соберем», — успокаивающе сказал Лек Дориус, ведущий хирург-травматолог Центральной Королевской лечебницы, и подал знак помощникам нести больного в малую операционную. Дориус преподавал в вузе травматологию. Его предмет любили, так как из-за врожденной немногословности мужчина предпочитал водить своих учеников в специальную залу с застекленным потолком, откуда сверху вниз можно было наблюдать, как проходит операция по профилю. Вот тогда, колдуя над больным, Дориус охотно говорил, а его не менее охотно слушали. Большую часть времени мужчина проводил на работе, он уже был в летах, но так и не женился. Характер Лика отличался редкой нелюдимостью и замкнутостью. Он мог смеяться и достаточно много говорить только в окружении старых друзей и Ликки Ярау, которая каждый раз, когда посещала лечебницу, непременно заходила к нему на чашечку сладкого взвара. «Тебе жениться надо, Лек Дориус», — говорила она, глядя на него синими смеющимися глазами. «Такому замкнутому мужчине нужна женщина-хохотушка-веселушка». Дориус отшучивался, что когда-нибудь обязательно, но сейчас ему совершенно некогда. Лек Дориус отвлек его от мыслей голос помощницы. «Тут к вам просится женщина», — говорит, что у нее проблемы с ногой. Лектинисса и Рон вместе смотрели, утверждают, что нужно дробить кости заново собирать. А она не хочет, чтобы операцию проводили молодые лекари, настаивает на встрече именно с вами. «Проси», — махнул рукой Дориус и снова углубился в свои записи. «Светлого дня, Лек Дориус». Дверь резко распахнулась, жалобно скрипнув. Лек недовольно поморщился, но более ничем не выдал своего раздражения от шумной пациентки. «Меня зовут Полька, и у меня кривая нога. Но я не унываю, вы ведь ее точно исправите», — заявила женщина с порога и достаточно шустро проковыляла, опираясь на трость, к его столу. Подняв голову, Лек Дориус встретился с ярко-зелеными, искрящимися весельем, глазами, россыпь веснушек и кучерявые рыжие, стриженные до плеч, волосы вдруг вызвали у обычно угрюмого мужчины невольную улыбку. «Женщина-одуванчик. Кажется, его новая пациентка наведет здесь шороху. Кронпринц Джанах или Санала. Мама Яра обещала лично принять у меня роды», — сказала Нала, сидевшая у туалетного столика и, глядя на свое отражение в зеркале, расчесывала блестящие длинные волосы. «Наш малыш скоро родится, представляешь?» Восторженно прикрыв глаза, сказала девушка, кладя руку на большой живот. Джанах сидел чуть в отдалении в мягком, обитом бархатом, кресле и читал какую-то книгу. Подняв глаза, с любовью посмотрел на свою супругу. «Наши лекари прошли обучение в ИЦИ и весьма сведущи в родовспоможении, но мне самому будет спокойнее, если Лисса Ярау лично примет роды». Нала посмотрела на мужа сквозь полуопущенные ресницы и в который раз порадовалась, что в свое время все же выбрала в мужья именно этого мужчину. «Я счастлива», — вдруг сказала она, когда Джанах подошел к ней и поцеловал в макушку. «Нет любви сильнее, чем моя к тебе». «Кроме моей к тебе», — возразил кронпринц и поднял супругу, чтобы поцеловать в нежные, мягкие губы. «Королевство Шор, город Альпа, Эрджейк. По вашему приказу подготовил письмо в королевскую канцелярию и не о взаимовыгодном сотрудничестве и открытии филиала института лекарей в нашем городе. Добавь туда еще вот этот конверт с пометкой лично в руки Лиссы Ярау де Грасси», распорядился Эрджейк, протягивая помощнику послание для королевы Инии. «Надеюсь, Яра пойдет мне навстречу и вопрос об отсутствии молодых специалистов решится в самом ближайшем будущем», подумал Джейк. «Вот ведь, как получилось. Бывшая коробка превратилась в хорошую школу, откуда выходили уверенные в себе молодые люди, безрезультатно помыкавшись в поисках работы, отправлялись искать счастье в другие города. А вот если вдруг у них появится возможность получить хорошую профессию и затем рабочее место здесь же, в Альпе, может, молодые люди и не станут никуда уезжать?» Джейку очень хотелось, чтобы преподавателями стали специалисты из государства, шагнувшего в развитии далеко вперед, из королевства Инея. В этом случае желающих поступить в их институт будет великое множество. Само королевство Шор, конечно, тоже неплохо развивается и есть талантливые умные люди, но все равно его страна была далеко позади. Да что там, им железную дорогу из столицы до Альпы провели только в прошлом году, в то время как, по слухам, которыми земля полнится, инейцы вовсю рассекают морскую гладь на неведомых железных кораблях. Вот бы посмотреть на это чудо, в который раз вздохнул Джейк. Если Ярау согласится с его предложением, он точно отправится в Аллию на переговоры и собственными глазами увидит тамошние чудеса. «Принц Эрклай де Грасси. Эрклай, мы нашли двух замечательных специалистов в Бабха, осталось лишь убедить их переехать вместе с семьями в Инию, и дело будет сделано», — довольно сообщил Ирис, а Цвета тут же добавила. «У них из железа получаются настоящие произведения искусства, когда увидите сами, все поймете». Клай задумчиво посмотрел на ребят, которые прочно заняли позиции его помощников, правда Цвета в скорости выйдет из игры и отправится в Инию, все же путешествовать в положении не самая простая задача, а еще много ездить по городам в поисках ценных кадров, тоже утомительно. Замечательно, завтра можете приступать к переговорам и пусть они отправляются в Инию вместе с Цветой, благосклонно кивнул принц и заметил, как молодые супруги нежно переглянулись, в сердце кольнуло, но... «Может быть, в этих бесконечных поисках он тоже найдет свое счастье?» Эрваск Райт. Васк подошел к напольному зеркалу и оценивающе посмотрел на свое отражение, поправил несуществующую складку на рукаве пиджака и поспешил на выход из дома. «Сегодня состоится торжественный ужин в честь недавно рожденной внучки Эра Николаса или Кейроу. Королевская чета пару дней назад вернулась из Бабха, где мама Яра лично принимала роды у принцессы Налы. Эрваск, окликнула его домработница и кухарка в одном лице, вас сегодня к ужину ждать? Нет, уважаемая Карина, можете закрыть все двери и идти домой, улыбнулся женщине молодой человек и выскочил на улицу, вечер еще не вступил в свои права, но легкий морской бриз уже стал чуть прохладнее. Васк спешил за Бером и Эду, которые наверняка торчали в исследовательском институте и что-то химичили. Девчонки же, Мика, Аля, Мила и Лика давно повыскакивали замуж и счастливо жили в соседних королевствах, часто приезжая в гости к ним или к Кейроу. Из непоседы Бера вышел просто гениальный ученый-химик, а чуть позже к нему присоединился молодой кронпринц Эдуард и они уже вдвоем с головой окунулись в практическую химию. Сам же Васк давным-давно прошел обучение у Жана Диена и в скорости сам стал мастером-кузнецом, но мама Яра называла его профессию, инженер-изобретатель, лично преподавала ему математику и физику, то, что помнила. По ее словам, этого катастрофически мало, но основа – это тот трамплин, без которого высоко не взлететь. Почему-то Лиса Яра была уверена, что до остального он додумается сам. И додумался же. Как-то ему приснился летательный аппарат, и молодой человек загорелся его создать. Не обращаясь за помощью никому из знакомых, он днями и ночами считал, чертил и размышлял. «Дорогой мой Васк!» — воскликнула мама Яра, держа в руках схему будущего самолета. «Гениальный ты мой мальчик, ты сделал одно из величайших открытий для этого мира. Нарисовал три оси вращения самолета. С их помощью пилоты смогут эффективно управлять самолетом и поддерживать его равновесие во время полета». Восторг королевы передался Эру Николасу и тот тут же решил спонсировать очень перспективный проект. Человек, бороздящий воздушные пространства, мечта, которая в скорости может стать реальностью. Глава 43. «Как дела, дорогая?» – спросил Николас, врываясь ко мне в кабинет и хватая в охапку. «Как же я соскучился!» «Ник, мы не виделись всего несколько часов», – рассмеялась я, целуя мужа в кончик носа, серые глаза сверкнули. И мужчина поцеловал меня со всей страстью, которая за прошедшие годы ничуть не ослабла. «Как прошла операция с Ашиллионом Пали?» «Хорошо», — ответила я, отлипая от мужа, и не поленился же он пересечь море, чтобы попасть на лечение именно ко мне. «А то ж», — хмыкнул Ник, — «к самому лучшему лекарю в этом мире, где бы он ни жил, и я бы помчался, тем более парню сказали, что ему не поможет уже никто». Я покачала головой и отошла к столу, беря из стопки конверт с письмом от Эра Джейка. Джейк написал, предлагает рассмотреть возможность открытия лекарского института у них в городе, сказала я, передавая лист бумаги Нику, и просит выделить ему наших преподавателей. Супруг быстро пробежал строчки глазами. Почему бы и нет, думаю, можно открыться в крупных городах в других странах, и пусть они раскошеливаются, улыбнулся он, как Эдуард и Любовь. Эду пропадает в лаборатории института, все химичит вместе с Бером, а Любочка сейчас на занятиях рисования, после у нее урок по математике и дополнительно по биологии. «Немного ли уроков у моей малышки?» – нахмурился супруг. «Ничего не могу поделать, она очень целеустремленная девочка, пожалуй, я плечами, хочет стать лекарем-хирургом и серьезно готовится к будущей профессии». Николас покачал головой и вдруг предложил. «Давай все дела отложим до завтра, и оставшуюся часть дня проведем вместе. А как же твои бесконечные совещания?» Удивилась я, но муж прижал палец к моим губам и подмигнул. «У нас есть веское оправдание такому поведению, заговорщически прошептал он. «И какое же?» – заинтересованно спросила я, также понизив голос. «Мы любим друг друга, и поэтому весь остальной мир подождет». Эпилог. Два светящихся экрана висели в воздухе совершенно неподвижно. На одном из них женщина с синими глазами обнимала детей и мужа, счастливо улыбаясь, мысленно благодаря небеса за возможность прожить еще одну жизнь. Рядом с мониторами стояли двое и вели занятную беседу. «Получилось?» – спросил светящийся силуэт у другого такого же. «Назовем его первый». «Получилось. Я ведь знал, какую душу беру. Драгоценную, переливающуюся всеми цветами радуги», – колокольчиком ответил второй. «Разумные, наконец, смогли преодолеть этап застоя и скоро сравняются в развитии с другими цивилизациями иных миров. Где-то через пару столетий», – задумчиво звенел голосок, – «а как твои дела?» Эксперимент со второй землянкой удался. В этот момент на другом экране мелькнула яркая шатенка с зелеными глазами, весело смеющаяся и смело смотрящая вперед. «Я ведь тоже взял не наугад», – обиженно протянул первый, – «а самую светлую душу в той местности, куда упал мой взгляд, и уже есть определенные успехи. Она смогла найти способ создавать искусственную искру и чуть расшевелить магию у аборигенов, но ей еще предстоит немало работы, чтобы мой замысел был исполнен до конца. Тебе не кажется, что ты поступил жестоко, вырвав ее из родного дома? Я-то хотя бы взял ту, у которой жизнь уже закончилась, считай, чудом успел перехватить. Когда все сложится по моему плану, предоставлю ей выбор», — хмыкнули второму неведомому существу в ответ. «Все же хорошие нам миры достались при распределении, не находишь? Мало злобы, зависти и жестокости. В твоем так вообще все чуть ли не пушистые мимими». «Нахожу», — вроде как улыбнулся второй, но понять это было невозможно. «Лица из-за свечения видно не было, но твой, все же, пожестче будет». Переговариваясь, они взлетели чуть выше, оглядывая коллег по цеху распределения душ. Все же работать в экспериментальном отделе параллельных реальностей было намного увлекательней, чем отправлять души в очередное перерождение одного и того же мира, лишая их знания и накопленного опыта. А эти двое не любили рутину, им приключения подавай. Конец.